Приходит наконец-то Горкин, смотрит на все и велит Василию Васильевичу спать идти. Садится с нами и ни словечко не говорит. Так мы и сидим, а уши темно. Сидим и прислушиваемся, что там, в спальне рядом. Там матушка, тетя Люба и Анна Ивановна. Слышно передвигает что-то тяжелое. Выходит Анна Ивановна и шепчет, что батюшка ожидает читать отходную. Горкин шепчется с Анной Ивановной и уходит с ней в спальню. Сонечка говорит вдруг ужасным шепотом: «Умирает папашенька». И мы начинаем плакать. Тетя Люба просовывает в дверь голову и машет: «Тише, тише». Сонечка просит ее пустить туда, но она не пускает, вытирает глаза платочком и только шепчет: «Не могу, нельзя, вы уже простились, будете плакать, нельзя тревожить, последние минуты». И дверь затворяется с этим ужасным писком, тоненьким, жалобным. Вчера говорили Маше помазать маслом, а все и этот писк ужасный. Мы сидим в темноте, прижимаясь друг к дружке, и плачем молча, придавлено в мохнатую обивку. Я стараюсь думать, что папашенька не совсем умрет. До какого-то срока только будет там где-то поджидать нас. Так говорил Горкин от Писания. И теперь папашеньку провожают в дальнюю дорогу. Будут читать отходную, и все мы уйдем туда, когда придет срок. Маша зажигает в столовой лампу. Жалобно пищит дверь, выходит Горкин, вытирает глаза красным своим платочком. Садится к нам на диван и шепчет: «Хорошо его душеньке, легко. И покаялся, и причастился, и соборовался. Все как православному полагается. Отец Виктор отходную читает, дабы пречистая покрыла крылами ангельскими от смрадного и страшного образа бесовского. Тихо уснет папашенька, милый. И Спасителю канон читает, и разрешительную молитву, да отпустится от уз плотских и греховных». Сестры плачут в покрышку на диване, чтобы не слышно было. Горкин уговаривает меня: «Да ты послушай, ну послушай меня, кусатик. Меня тетя Люба с вами побыть послала. А вы вот, хотел помолиться там, а вот пошел, с вами побуду». Уговаривает и сестрица, а Коля затиснулся за буфет, и вижу я, как дрожат плечи у него. «Не плачьте, милый, не плачь, Кулюнчик. Господи, душа разрывается, а вы помолитесь от седа за папашеньку, не плачьте, и его душеньке легче будет, а то она глядит на вас, трепещется. Послушайте, как отец Виктор хорошо молится за папашеньку». Дверь в спальню чуть приоткрыта. Слышно печальное вычитывание батюшки. Я узнаю знакомую молитву, какую поют в Великом посту. Душе моя, восстанешь, успеешь, и конец приближается. И что-то про черную ночь, смертную и безлунную, и о последней трубе страшного суда. Мне страшно, я вспоминаю, вижу картинку, как отходит праведник, шепчу Горкину: «Они эти не могут поступиться, нет? Никак не дерзнут, кусатик. В папашеньке-то ведь тело и кровь Христовы, приобщался давеча. И день ангела его, ангел-хранитель с ним, и святый мученик Сергий Вак с ним, и пречистое предстательствует за него. Я хватаюсь за Горкина, страшно мне. Вижу перед глазами его картинку кончина праведника, а другой, на какую боялся всегда смотреть, кончина грешника, страшусь и подумать, вспомнить. Даже у праведника они только не могут подступиться, схватить душу. Два ангела в светлых одеждах распростерли перед ними руки. Но и эта картинка страшная. За изголовьем стоит она в черном покрывале, страшный скелет с острой тонкой косой и ждет. А эти синие и зеленые с тощими ногами, когтистыми лапами, рогами вперед, с заостренными крыльями, как у огромной летучей мыши, все-таки подступают, тычут во что-то лапами, когтями, будто спорят с ангелами, трясут злобно рыжими бороденками, как у козла, изгибают тощие голые хвосты, будто крысиные, стараются тайно подползти к кадру. И мне страшно, как бы они не обманули ангелов, как бы не улучили минутки, когда самый страшный во что-то тычется у себя в лапе, показывает ангелу и скалит зубы. Может быть, утаенный грех. и не схватили бы душу. Зачем же они спорятся с ангелами и норовят ближе подползти? Открываю глаза, чтобы не видеть, оглядываю столовую и тени, собравшиеся в углах. Хорошо, что теплится лампадка, что Маша зажгла лампу. Гляжу на картонки с пирогами, все путается во мне. Господи, неужели умирает? Вот сейчас, там. И скорбный, будто умоляющий голос батюшки, как будто страшащийся их, говорит мне, отходит. Вспоминаю только что слышные слова, узы, разреши. Какие узы? Что это? Узы? Дергаю Горкина, узы? Это что, узы? Узлы? Да как тебе понятнее-то? А чтобы душеньке легче зайти из телесе, а то и ей-то больно. Вот и молится отец Виктор узы разрешить. Приросла к телесе-то, вся упутана, будто веревками узами с телесе-то. И грехи разрешить плотские, повязана, связана она грехами плотскими, с телесем-то греховным. Вот как срослась она с телесем-то. Ну вот оторвать хэшпалец, как больно. А душенька-то совсем телесем срослась. Она его живила, кровь ходила через ее, а то бы и не был жив человек. А как приходит ей срок разлучаться? Во всем великая боль. И телесе-то уж прах станет, и уж порча пойдет. От этого мне еще страшней. Из спальни выходит отец Виктор, за ним тетя Люба и притворяет дверь. Батюшка скорбно кивает головой и говорит шепотком, как в церкви перед службой. Что ж, воля Божия, надо принимать с покорностью и смирением. Спрашивает, как лошадка готова? Тетя Люба говорит Маше, чтобы отвезли батюшку. Этот сон и до сегодня помню. Будто мы с Горкиным идем по большому-большому лугу, а за лугом будто и Троица. И так мне радостно, что мы на Богомолье, такой день чудесный, жаркий. И вдруг я вижу, что весь луг покрывается цветами. Не простыми цветами, а живыми. Все цветы движутся, поднимаются из земли на волю. Цветы знакомые, но совсем необыкновенные. Я вижу желтики, но это огромные желтики, как подсолнухи. Вижу незабудки, но это не крошечные, а больше георгинов. И белые ромашки величиной в тарелку – и синие колокольчики, как чашки. И так я рад, что такие огромные цветы, такие яркие, сочные, свежие-свежие, каких еще никогда не видел. Хочу сорвать, хватаю. Они не срываются, тянутся у меня в руке, как мягкие резинки. Я путаюсь в них, кричу Горкину, а он уже далеко ушел. И вдруг среди этих цветов под листьями множество необыкновенных ягод, сочных-сочных, налившихся до того, что вот-вот сок потечет из них. И ягоды, я знаю, это клубника-викторийка, но она огромная, с апельсин, и с ней перепутаны черные-черные вишни, и черная смородина, матовые, живые, дышат в цветах, шевелятся и больше крупной антоновки. У меня дух захватывает от радости, что напал на такие ягоды. Вот наберу папашеньки, удивлю-то, кричу и Горкина набирать, а он дальше еще ушел, чуть виднеется на лугу, на самом краю, как мушка. Я хочу сорвать ягоды, а их нет. А это не ягоды, а сухой чернослив в белых крупинках сахарных. Я кричу Горкину: «Чернослива-то! Черносливу сколько!» И вижу, как Горкин бежит ко мне и машет рукой куда-то. Смотрю туда и... радость! Сердце колотится от счастья. Скачет на нас отец на Кавказке в чесучевом пиджаке, прыгает на нем сумочка. И такой он веселый-то веселый, такой он румяный, загорелый. И я кричу ему, захлебываясь от радости: «Сколько здесь сахарного черносливу!» все сразу потемнело, пахнуло ветром. Холодно мне, так мне холодно, кто-то шепчет: «Вставай, вставай!» Мне холодно. Снял кто-то одеяло, кто-то. «Анна Ивановна?» — говорит шепотом, который меня пугает. «Вставай, помяни папеньку, царство ему небесное». Отмучился, отошел. Тихо отошел. Разок вздохнул только и губками так вот будто кисленькое отпил. Я знаю, вот случилось ужасное. Отошел. Я еще весь во сне, в цветах, ягодах, в сахарном черносливе, в радости, от которой даже больно сердцу. Так бьется оно во мне, в радости, что отец живой, здоровый. Вижу прикапанную на подзеркальнике восковую свечку. Светится она в зеркале, и в зеркале вижу, как проходит темная Анна Ивановна. Сестры стоят у двери в спальню, прижав руки с платочками к груди. Я хочу пойти к ним, а ноги пристыли к полу. Слышу, рыдает матушка с криками. Шатаясь на ослабевших ногах, я продвигаюсь к двери, гляжу на сестриц. Они беззвучно плачут, глядят на меня, говорят мне глазами что-то. Проходит тетя Люба с полотенцем, за ней старушки с тазом, кто-то несет охапку сена. Мы стоим у двери. Дверь отворяется, тетя Люба в слезах чуть слышно шепчет: «Ах, милый, одну минутку, обмывают». Вышла в гостиную и стала нас обнимать и плакать. И мы закричали в голос.